Глава 16. Недовольная Оша топала по темноте громче всех. Это и успокаивало. На самом деле, если я от них отстану, смогу по звуку определить направление движения этой парочки, даже если оступлюсь. А причин для подобных страхов хоть отбавляй. Один раз за последние 10 минут я уже ударилась коленом о корягу, а Тиане все одно идет и воодушевленно бормочет. «О, дикий самшит!» Она подошла к дереву, судя по очертанию, осененному круглой кроной. «А, нет, он настриженный. Эх, а у нас дома такая красивая аллея из кипарисов. Интересно, а секвойя тут растет?» «Если ты не забыла, мы вышли искать Мэри», — буркнула Оша. «А то я, боже, дрыхнуть завалилась. Темнота, знаешь ли, неплохо усыпляет». И в подтверждение своих слов она громко так зевнула. «Тише!» — прикрикнула на нее Ти. «Мало ли, какие звери тут водятся!» «А, ну, хоть будет разминка перед сном!» Арчанка ворча наклонилась и выдрала из земли корягу. Или это кусок корня? Понять было сложно. Безлунная ночь — враг любого путника. «А мы так сами не заблудимся?» Мой закономерный вопрос разрезал зловещую тишину. «Если боитесь или не доверяете мне, можете идти назад. Мы недалеко отошли от поместья». «Все, больше встревать не буду. Видимо, задело за живое». «Да что ты сразу в колючку превращаешься? Страхи Лары мне понятны». «Для высших эльфов. Потеряться в лесу!» Тиана фыркнула. «Худшего оскорбления не придумаешь». «Тебе напомнить, как ты бесилась при упоминании принца?» «Нарываешься? Ой-ой, вот только драки мне тут не хватало. Повезло ли, но я услышала странный звук, чем и воспользовалась, прерывая прение. «Эй, а вы это слышите?» «М?» Тиана заинтересованно мыкнула. «Да это же просто заяц! А чего он мчится, как ужаленный?» Оша тоже заинтересовалась. «Его кто-то потревожил», предположила я. «Хищник? Или человек?» Мы, не сговариваясь, припустили на звук, а Тиана применила магию. Световой шар тотчас возник над нашими головами, позволяя хоть что-то увидеть под ногами. «Не благодарите», — ехидствовала подруга. «Да уж, а с виду была надменной недотрогой. На деле самый настоящий взрывной темперамент под толстым налетом утонченной грации». Или все дело в Оше. Мне иной раз казалось, будто я рядом с ней вела себя столь же прямолинейно. Секунда, другая, третья. Ловкий прыжок одной, грохот палки по земле, и Тиана завопила. «Ты сдурела! Убить его решила!» «А чё? Мы его не есть разве собрались?» Послышался тихий свист. Заяц задергался в руках эльфы, а Оша подняла палку с земли. «Да ладно тебе! Я ж промазала, так припугнула, вот он к тебе в руки и прыгнул». Эльфа недовольно фыркнула, Оша усмехнулась. Я стою и молчу, потому что принимать чью-то сторону крайне сложно. «Ладно, забудем». Ти пригладила зайчика, поджавшего ушки к голове, а световой шарик сделал круг и сильно потускнел. «Не-не-не-не, оставь», — попросила Арчанка. «Я жить хочу, а не напороться на штыки в каком-нибудь овраге». «Да откуда здесь штыки во врагах? Мы же не на родине у вас, где на каждом шагу по капкану, причем для обеих ног». «А ты разве была у нас на родине?» Оша удивилась. «Я тоже. Поначалу. А потом вспомнила про ее родословную. Вот и Оша тоже догадалась». «А, точно, ты же...» «Тише! Это секрет. И вообще, заяц видел кое-кого, так ведь?» «Вц-ц-ц-ц!» Животное подергало усиками. «Ну-ну, не бойся, мы тебя отпустим. А ты нам лучше расскажи, или лучше покажи, где и кого ты видел». «А может, сразу поисковые чары?» «Я не сказала? Мне для этого нужен кусок плоти, Мэри, если мы соберемся ее искать». После слов эльфийки наступила гнетущая тишина. Оша ругнулась и сплюнула на землю. «Тьфу! Кровавая магия! Тьфу!» «Это темная магия, а не кровавая. Куском плоти может считаться и клок волос. Я бы на вашем месте поделилась со мной локонами на случай, если мне придется вас искать». «Никогда», — воспротивилась Арчанка. Я пожала плечами. «Трусихи». Тиана обиженно насупилась и снова пригладила зайчика, прежде чем опустить его вниз. «Идемте, он нас проводит». Шар над нашими головами, как по команде, стал ярче, а мы ускорились вперед, огибая кромку леса по утоптанной тропе. Повернула голову в другую сторону и заметила мелькнувшую перед глазами рыжую тыковку. «О, тыквенное поле? Кажись, помню, его видела в окне, когда мы проезжали мимо в дилижансе. Жаль, я тогда была совсем другими делами занята, нежели запоминала обратный маршрут в город. А зря. Еще издалека мы услышали тихие стоны и всхлипы». «Мы здесь!» — крикнула Оша. Мэри будто сидела на земле, ругалась и плакала, а едва услышала арчанку, смолкла. «Нет-нет, не молчи! Кричи нам!» — попросила эльфа. «Осторожно! Тут ямы и овраг!» «Хорошо! Говори, не молчи!» — в этот раз позвала я. Еще секунда, и свет выхватил из темноты силуэт репортерши. «Боги, ты упала?» — изумилась эльфа. Я придирчиво осмотрела наряд и не заметила дырок или же кровавых пятен. Значит, не сильно ударилась. Выдохнула от облегчения. «Это все Этьен», — грустно ответила Мэри, опуская взгляд вниз. Она встала на ноги, слегка отряхнулась и пошла на свет в нашу сторону, а ладонью прикрыла лицо, чтобы не слепило. «Мне ему кости пересчитать!» Оша демонстративно хрустнула пальцами, а я усмехнулась. Меньшего от рыжего поганца я и не ожидала. «Скорее зубы!» «Так он завел тебя сюда и бросил?» Тихо-хмуро уточнила. «Он сбрендил? Нет, он... Нет, это я пришла сюда, когда злилась на него, сбилась с пути, хотела обогнуть винодельню и вернуться к подъездной аллее». «А, так ты злилась на него и не смотрела, куда идешь?» Это все объяснила. «И все равно его надо наказать», — арчанка повела плечами. «Подножку ему поставить, что ли?» «Только не перед лестницей». Мы все злорадно улыбнулись. «Кстати, а хорошая идея», — Мэри призадумалась. «Ведь это он повалил меня на землю. Думаю, будет в самый раз». «А зачем он повалил тебя на землю?» «Ах, долгая история». Мэри воскликнула это и спешно повернулась к нам спиной, но не успела. Ее смущение было отчетливо видно и слышно. «Ну ладно», — я выдохнула облегченно, «ведь если это только смущение и ничего более, думаю, непоправимого не произошло». «Кстати, а где тот заяц, который провожал нас сюда? И вообще, может, уже вернемся? Мне тоже спать охота, а Мэри надо поскорее застирать платье». «Да и сам Пеппер наверняка уже вернулся в поместье». Мы испуганно переглянулись, как бы нас не выперли отсюда из заблужданий в темноте. «Ох, ну давай, Ти, веди нас коротким путем!» Оша мысли мои прочла. «Сюда?» — только и сказала эльфийка.